Эпилог. Через 9 месяцев у нас родился первенец. Прекрасный дракончик с папиными голубыми глазами. А потом мы с мужем подарили ему еще двух братьев и сестру. Это были прекрасные малыши. Бойкие, но смышленые. Шаловливые, но рассудительные. Порой по-взрослому мудрые. Мы со Страунком души в них не чаяли. Марина, Толик, Паша и Гоша поселились в столичном замке. Но так как они влюбились и в горный замок, то Страунка сделал и для них тайные порталы, которыми кроме них не мог воспользоваться никто другой. Мои друзья стали друзьями Страунка, и наши дети их обожали. Толик достроил тюремный замок, воздвигнув его на новом месте, чтобы магическая сила прежнего замка никак не подействовала на теперешний. Признаться, я и не ожидала, что у него получится столь потрясающий замок. Наш мир потерял великого архитектора в его лице. Ник и Адемина поженились. И у них родились две чудесные девочки. И без того красивая Адемина расцвела, нежась в любви супруга. Они были прекрасной парой. Адемина стала уступчивой и доброй. Я бы даже сказала, что Ник перевоспитал ее. Так что мы с ней крепко сдружились. Она несколько раз водила меня на шабаш ведьм. Все надеялась, что моя магия почует родных по духу сестер и станет, так сказать, вменяемой. Но, увы, она как была шальной, так ею и осталась. Паша и Гоша тоже вскоре женились. Паша подыскал невесту среди ведьм подруг Адемины, а Гоша выбрал придворную даму, готовую к любым авантюрам. А Толику было не до женитьбы. Он с головой ушел в строительство. Ему нравилось видеть, как на ровном месте возникают потрясающие замки. Он прослыл великим зодчим. От девушек не было отбоя, и это, наверное, удерживало его от женитьбы. Зачем жениться, когда можно гулять? Колин стал мудрым советником и правой рукой Страунка, но так и не женился. Многие леди пытались завладеть его вниманием, но тщетно. Мне было больно видеть, как он принимает судьбу затворника, но не осмелилась завести с ним разговор на эту тему. А что тут скажешь? Это был его выбор. Россиус и Вальц стали магистрами магии и верными помощниками Страунка. Их магия всегда была на страже государства. Шли годы, наши со Страунком дети взрослели, а наша любовь только крепла. Страунг стал справедливым и мудрым правителем, лично решал многие вопросы жителей нашего мира, за что он снискал любовь и преданность людей. Конец книги. Читала Наталья Парий.